К завтраку Ларри явился без опоздания, и Элиот, как человек воспитанный, выказывал ему подчеркнутую сердечность. Это, впрочем, было нетрудно. Ларри был так весел, так оживлен, что только человек куда более злонравный, чем Элиот, мог не поддаться его очарованию. Разговор шел о Чикаго и о тамошних общих знакомых, так что Элиоту в сущности оставалось только делать любезное лицо и притворяться, что его интересуют дела людей, не занимающих, по его мнению, никакого положения в обществе. Слушал он, положим, не без удовольствия, его даже умиляло, как они упоминали о том, что такие-то двое помолвлены, такие-то поженились, а такие-то развелись. Кто о них когда слышал? Ему-то, например, известно, что хорошенькая маркиза де Кленшан пыталась отравиться, потому что ее бросил любовник, принц де Коломбо, чтобы жениться на дочери какого-то южноамериканского миллионера. Вот об этом действительно стоило поговорить. Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное. Эти глубоко посаженные до странности черные глаза, высокие скулы, бледная кожа и подвижный рот — напомнили Элиоту один портрет кисти Боттичелли, и ему подумалось, что если бы одеть Ларри в костюм той эпохи, он выглядел бы до крайности романтично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена Мари-Луиза де Флоримон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В 40 лет она выглядела на 30. Она унаследовала утонченную красоту своей бабки, увековеченную на портрете Натье, который сейчас не без помощи самого Элиота попал в одну из знаменитейших американских коллекций, и как женщина была поистине ненасытна. Элиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Ларри. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него припасен интересный молодой атташе британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин, и притом со средствами, то обстоятельство, что она не богата, роли не играет. Разомлев от превосходного монтраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним отличного бордо, Элиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больше причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась. Она, бедняжка, очень провинциальна, но он ее любит. Приятно, что, опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот. Дабы не терять времени, Элиот подгадал так, чтобы вести своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака. А потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать, однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба задуманных им приема. Впрочем, он мог особенно не стараться, Ларри принял его приглашение с полуслова. Но планы Элиота рухнули. Он вздохнул с облегчением, когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке, ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком. А после обеда, уединившись с Мари-Луизой де Флоримон в углу гостиной, спросил, как ей понравился его молодой друг-американец. «У него красивые глаза и хорошие зубы». «И только?» «Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе». Она поглядела на него испытующе. «Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей». «Вое, Машер, то соображение, что мужчина принадлежит другой, никогда еще не мешало вам хотя бы попытаться его отнять». «Так вы вот чего от меня хотите». «Ну нет, мой бедный Элиот, таскать для вас каштаны из огня я не намерена». Элиот усмехнулся. «Это, видимо, надо понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет». «За что я вас люблю, Элиот, так это за то, что моральные критерии у вас как у содержательницы борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан и очень обаятелен. Правда, наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню. Вам бы следовало выразиться яснее. Я достаточно опытна, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла, а у нее, между нами говоря, передо мной преимущество в 20 лет. И она очень мила». Платье ее вам понравилось? Это я выбирал. Платье красивое и ей к лицу, но шика у нее, разумеется, нет. Эллиот воспринял ее слова как упрек в свой адрес и решил, что этого он госпоже де Флоримон не спустит. Он любезно улыбнулся. «Мой милый друг, такой шик, как у вас, приобретается только в зрелые годы». Оружием госпожи де Флоримон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся виргинская кровь Эллиота так и вскипела. «Но это ничего, в вашей прекрасной стране гангстеров, от Робе-Пайдапаш, едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого». Впрочем, злословила только госпожа де Флоримон, остальные же друзья Эллиота были в восторге и от Изабеллы, и от Ларри. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющая в глаза здоровье и жизнерадостность. Нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с неистребимым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьем и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселения, какие поставлял ей Эллиот, и счастливой близостью Ларри, чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью.